Глава 14. Обрыв, за которым вечность. «Надо идти назад», — первой произнесла демонолог Шадаша, которая, собственно, и была ответственна за эту дорогу. Как ни странно, ее поддержали две другие девушки и один из парней. Приятно осознавать, что из моих никто не разделил этого порыва. «Надо спускаться», — твердо возразила Вера. «Согласен», — поддержал нашу волшебницу Серега, боевой демон который. «Разделимся?» — спросил демон, проводя когтями по твердому камню. «Храбрые вперед, остальные назад». «Другая дорога может вывести нас ниже или к нормальной тропе», — включилась вторая девчонка из трех. «А что нас ждет внизу или впереди? Мы же не знаем». «Другая дорога может вывести нас к еще большей проблеме, чем сейчас. Тут, во всяком случае, нас никто не хочет убить», — настаивала Вера. «Ну, не знаю. Вон там мышь уж больно сердито на нас смотрит», — указав куда-то на стену, произнес Диман. «Дим, тебе скучно?» — наехала на него волшебница. «Ты сам как планируешь спускаться?» «Своим ходом», — выпустив когти, продемонстрировав их, резко ответил наш оборотень, не приняв наиглупейшее решение, скользнул по почти отвесной стене вниз, оставляя за собой пыльный шлейф. Все проводили сей идиотический поступок, молча глядя вниз. «Ну, я, наверное, за ним», — потирая подбородок, произнес я. «Вера, ты как? Лёха?» «И я с вами», — выступил демон, расправляя кожаные крепкие крылья. «Это нечестно», — высказались оставшиеся три девицы и один проклятый маг. «У вас преимущество!» «У Димки?» — удивился я, указывая на все еще пылящую точку внизу. «Он, наверное, уже руки до локтей стесало камни. Но не соканул же. Где же его преимущество?» Мне не ответили, поэтому мы с Лёхой подхватили под руки Веру и спрыгнули вниз. За нами спустя пару секунд кинулся и Серёга. Ну вот и славненько. Решение сделано, и мы внутри пика. Как, собственно, я и предсказывал, Диман сидел у подножья скалы, обнимая какое-то дерево, и скуля от боли в подранных до костей лапах. Оборотень или нет, но боль он все равно чувствует. Пришлось отпаивать его эликсирами, а пока мы врачевали друг друга, Сергей решил рассказать, что ему и раньше не нравилась та пассивная группа. Все они в обход да по краю. А давно ведь понятно, что кто раньше займет центр, тот и победит. Мы слушали, иногда поддакивали, но чаще просто молчали, предпочитая дать возможность новому соратнику выговориться. Затем осмотрелись, вокруг деревья, дождя нет, тихо, ни людей, ни зверей, зловеще как-то. «Надо на разведку кого-нибудь отправить», — предложил Сергей и снова посмотрел на Алексея. «Не выйдет», — качнул он головой и пояснил. «Получасовой откат, Единорог умер совсем недавно». «А больше никто не может вызвать помощника». «Нет, а что тебя удивляет?» — удивился я. «Не всем это дано. Или, по крайней мере, не все это сохранили. Ты вот можешь кого призвать?» «Нет», — виновато скривился Сергей. «Как сотку поднял, так и не могу. Но вдруг оживился он. Я могу привлечь к себе на службу демона, если мы такого найдем». «Где?» — поворачиваясь, спросил наш полутигр. «В центре полно светляков. Да тут, наверное, скорее феи только и водятся». «Ну, для их убиения у нас есть человек», — саркастически заметила Вера, и мы все поглядели на покрасневшего Лёху. «Да что вы прицепились ко мне?» — вскинулся тот. «Я на них рыбу ловил». «Вот это поворот!» — хихикнул Диман. «Ну, я без претензий, если тут есть феи и рыбы. А вообще, хватит уже сидеть. Не для того я так экстравагантно спускался». «Это точно», — задрав голову и оценивая кровавый след на каменной стене, высказался я. «Ладно, не первый раз мы идем по вражеской территории. У кого-нибудь есть карта или представление, куда идти и как долго?» «Нет? Ну, блин». Не знаю, где происходит деление климата, но внутри кольцевого пика все еще лето. Светло, тепло и, главное, сухо. Все лучше этим дурацким светлякам. Ух, ненавижу. Хотя, если по чести, завидую. Нечестно, что им все лучше, а нам дождь и холод. «О чем думаешь?» Спросил меня Диман, идя рядом в облике человека. Вера, идущая слева, тоже повернулась, ожидая ответа. «О разделении мест обитания для светлых и темных. «Это да», — кивнул оборотень. «Извечная проблема. Но тебе грех жаловаться, ты сам сразу сделал свой выбор. А я вот сменил масть позже, хотя и мог идти до центра со всеми». «Нашел чем хвастаться», — хмыкнула Вера. «Я, собственно, до сих пор светлая волшебница, но почему-то иду с вами». «Кстати», — я повернулся на более интересную тему. «А почему ты идешь с нами? Не потому же, что мы красивее светлых гомиков?» «Нет, что?» — растерялась волшебница. «Опять вы за свое! Не зря про вас Джессика столько гадости говорила!» «Не сыпь мне соль на раны!» — глубоко вздохнул Диман и резко повернул голову. «Зырьте, это что, кабан?» Мы синхронно повернули голову и действительно заметили полосатого стекача размером с овчарку. «Моим будет!» После этой фразы Диман в полсекунды оказался в прыжке, в котором и трансформировался в тигра. Погони как таковой не было. Кабан, видимо, охренел от зрелища и успел только повернуться, чтобы получить удар здоровенной лапищей по спине. Удар, кровь, куски плоти, разлетающийся позвоночник зверя. И под занавес — победный рык оборотня. Ну и ладушки, в принципе, можно и поесть. Поели, блин. Ни у кого, ни котла, ни даже шлема, подходящего для варки мяса. Пришлось жарить кабанчика на огне, который устраивал Лёха, совершенно не разделяющий новой кличке мангал, однако не отказывающийся от мяса. «Соли бы», — высказался Сергей и был нами всеми осмеян. «Ты когда тут соль вообще встречал?» — усмехнулся Лёха. «В городах», — не понял он вопроса. «В рыбацких поселках они там рыбу солят же, и соль у них в банках хранится, можно ли украсть или отобрать». «И этот подонок меня еще осуждал за убийство единорогов?» — возмутился Лёха. «Да он дело говорит!» Диман похлопал демона по спине и, заговорчески подмигнув, подошел совсем близко. «А что еще можно ценно у местных украсть?» «Да это, ну, разное!» — растерялся боевой демон, но когда понял, что его откровенно подкалывают, пытался Димку ударить, но, увы. «Ладно вам!» — прервал я готовящуюся драку. «Сейчас главное хоть какое-то место найти среди этого леса и уже оттуда понять, как дойти до центра или того же короля, о котором мне уже раза два говорили». «Так, может, взлетим и посмотрим?» — спросил Лёха. «С высоты столицы всяко видно будет». «А давай я с тобой посмотрю», — вызвался Сергей. «Ну вот, компания как никакая у тебя есть. Летите». Махнул я рукой. Спорить не стали, взлетели оба. «Ну и ладно, я хоть немного с друзьями пообщаюсь». «Диман, у тебя нос грязный». «А сейчас?» Протерев рукавом окровавленную рожу, спросил он. Вера засмеялась, глядя на новые разводы. «Сейчас хорошо», — кивнул я с серьезным лицом. «Только под носом немного осталось». Дальнейшие шутки не случились, так как над нашими головами прогремел взрыв, а затем перед нами практически упал Сергей с опаленными крыльями, подняв на нас глаза полные ужаса. Он почти прокричал. «В него что-то вселилось!» А затем указал вверх. «Ангерфаси!» Произнес я, позволяя копью пронзить тело демона, и только потом задрал голову, откуда на нас нёсся разъярённый Алексей. «Уйдите!» — выкрикнул он. «Я его урою!» «Осади!» — махнул я и для верности добавил. «Ресага де логотим!» Лёха крутануло в воздухе несильным шлепком по туловищу, и он едва смог вообще в воздухе удержаться, но затем вроде подостыл и приземлился рядом с нами. Сейчас было видно, что у несчастного демонолога на спине здоровенная рана, которая не только кровоточит, но и, очевидно, побаливает. «Сволочь!» — высказался наш друг и со всей силы пнул по лицу лежащего демона. «Я столицу вдали увидел, только сказал, что надо в ней с каким-то хлыстом по спине врезал, молча, хладнокровно». Снова ударил по голове демона. «Получил? Гнида!» «Ну все, успокойся», — призвала Лёша к порядку Вера. «У тебя зелье еще есть?» «Немного». Отозвался демонолог и, пошарив в сумке, вынул красный фиал и осушил его в пару глотков. «Фух, и чего на него вообще нашло?» «Видимо, он не желал, чтобы мы добрались до столицы», — высказался Диман. «Вероятно, стоуровневая сволочь работала на нашего противника». «Угу», — кивнул я, проматывая списки захваченных мною душ, параллельно слушая товарищей. Однако из перечня ничего ценного не обнаружил, потому и свернул список и повернулся к Лёше. «Не желаешь занять его тело?» «Чего?» — протянул демонолог и посмотрел в ненавистную рожу демона. «Да пошел он нахер! Даже не кританул меня, недоучка! Зато как драпал! Нет, не хочу!» «Ну и ладно». Свернул я беседу и тоже поглядел в рожу демона. И тут меня словно осенило. «Слушайте, а если это был не предатель, а вот так вот замененный персонаж?» «Думаешь?» — Диман встал рядом. «А проверить это можно? Ну там уровни какие-нибудь?» «Можно», — кивнул я и быстро нашел в списке души побежденного. «Не совпадает. Душа была 80 уровня, а тело 100-го». «То есть среди светляков есть вот такая практика замены тел, чтобы по-тихому убивать темных? Ужаснулся Лёха. «Это же вообще ни в какие рамки не лезет». «Почему?» — удивилась Вера. «Смотри на Стаса. Он, похоже, вообще не тратит силы, похищая души. Так почему же так не могут делать и светляки?» «Звучит так, словно я какой-то мудак», — обиженно отозвался я, продолжая смотреть в морду демона. «Хотя да, смотрите, демон сформированный. Очевидно, что тот, кто дожил до сотки, явно был не так прост. А тут налицо не смог даже Лёха грохнуть в спину». «А вот это обидно было». Теперь надулся Лёха, хотя и несерьёзно. «И как теперь доверять другим игрокам?» — после недолгой паузы спросила Вера. «Личное знакомство», — качнул я плечами. «Диман вон один на миллион такой, я даже с ангельскими крыльями совсем не ангел. А ты, Вера, за меня погибла, хотя я вроде и не заслужил подобного. А Лёха, ну он скорее подорвёт себя с противником, нежели сдастся». «Всем задницу лизнул», — улыбнулся Диман. «Ну да, ты прав, сейчас доверять чужакам никак нельзя. И теперь, кстати, понятно, чего ради тёмное братье ходит кругами брёт в данжах». Мы опять помолчали, очевидно размышляя, стоит ли нам возвращаться или нет. «Нет, назад не пойдём», — отрицательно помахал я руками. «Во-первых, мы там никого не знаем и не можем оценить количество тех, кто уже играет на противника». «Блин, жаль, с нами больше Алани нет», — высказался Лёха и, на моё удивление, вынул её очки из кармана. С ней всяко было спокойней. «Зато у нас есть Джин». Я даже лицом просиял и посмотрел на Веру, которая явно не понимала, о чём мы вообще говорим, так как все эти события она пропустила. «Вера, а ты не хочешь поработать на общее дело?» «Интересная, наверное, картина. Четыре игрока общаются посреди лесной тропы. Двое из них сидят на теле недвижимого демона. А тот, у кого крылья светлые, как день, рассказывает девушке про события двух дней. В общем, ситуация прикольная с одной стороны. Однако с нашей она не столь однозначная, так как, несмотря на возможные три желания, у нас есть ещё и риски, связанные с жизнью и конечностью попыток». «Ну, не знаю». Растерянная со здравой долей переживания высказалась Вера. «А что мне у него просить такого, чтобы это стоило риска?» «Мы над этим думаем. Но если он нам даст трои души, то жизнь станет намного прекраснее», — подбадривал я девушку. «В конце концов, это позволит нам и собственные уровни поднять и продвинуться вперёд». «Но когда ты меня тогда назад призовёшь?» — совсем расстроившись, спросила Вера. «Если всё пройдёт удачно, уже вечером», — я улыбнулся. «Я не могу без риска вызывать из мёртвых чаще раза в 12 часов, так что придётся немного потерпеть». «Звучит ужасно, потерпеть смерть!» Поёжилась девушка и, оглядев Лёху и Диму, сидящих на раннем Сергее, кивнула. «Ладно, но вы сначала желание придумывайте, а потом уже начинаем». На то мы решили, и довольно долго и жарко спорили, но в итоге придумали сразу 5 желаний с приоритетами, чтобы на всякий случай иметь отступной вариант. И вот примерно через час Вера взяла у меня лампу и натерла её рукавом. Джин появился, оглядев нас, даже хмыкнул, но обратился всё равно к вызвавшей его девушке. «Изъяви свою волю, владыка!» «Я хочу, чтобы ты поднял мой уровень владения мастерством до максимума!» Джин с подозрением посмотрел на мою хитрую физиономию, затем на такие же рожи Лёхи и Димана, и медленно кивнул. После кивка вокруг Веры словно золотое свечение прокатилось, и она вдруг перестала перед нами в белоснежном брючном костюме, высоких сапогах и шикарном пиджачке. На поясе девушки висела тонкая шпага, а с другой стороны болтался магический золотой жезл с голубым камнем набалдашником. Сама же девушка преобразилась, став чуть выше, стройнее, а её волосы стали белоснежными, завитыми. «Вот это да!» — восхитилась наконец она, бегло осматривая себя. «Шикарно!» «Какое у тебя второе желание?» Снова и немного нетерпеливо обратился к ней Джин. «Точно. Я хочу, чтобы ты вернул из мёртвых Алани. Девушку, которая обращала в камень одним только взглядом». Все внимательно посмотрели на Джина, который усмехнулся и резко хлопнул в ладоши. И в этот миг Лёха, Димка и даже сама Вера закрыли лица руками. И не напрасно. Перед нами появилась Алани, удивлённая и растерянная, а её взгляд махом привёл к моей слепоте. «Да чтоб тебе!» Дернулся я и начал выковыривать каменные линзы из глаз. «Привет, подружка!» Одновременно махнул я и протянул растерянной деве её очки. «Стас? Лёша?» Удивившись, произнесла она. «Всё, я в очках. Привет!» Лёша первый поднялся и, подойдя к ней, неожиданно крепко обнял её. «Ты была молодцом». «Но как?» Привлёк к себе внимание разочарованный Джин. «Третье желание». «Ну да». Вера собралась с мыслями и храбростью. «Третье желание. Я хочу, чтобы ты дал нам всем по троидушию». «Увы, но уже не могу», — покачал головой Джин, ни разу не страдая от сказанного. «Выбери другое желание». «Тогда», — ни на секунду не задумавшись, подхватила Вера, «я хочу, чтобы ты перенёс нас к стенам столицы, в безопасную её часть». Джин нахмурился, оценивающе оглядел нас и размышлял, наверное, секунд 30, а затем отрицательно качнул головой. «Двое должны остаться», — наконец заключил он. «Тогда другое желание». «Нет». Вдруг вскинулся Джин. «Желание загадано и будет исполнено в любом случае. Выбирай, или это сделаю я». «Тогда оставь здесь меня и Диму». С какого-то фига дала Вера своё ограничение и стала обращаться в камень. «Пока, ребята». Успела высказаться она, и в следующий миг я с Лёхой и Аланей, словно при смене кадра, оказались у сплошной каменной стены, едва не носами касаясь её. «Лампа осталась в руках Веры», — решил высказаться Лёха, отлипая от кладки, едва не падая спиной назад. Благо, крылья у него не отнялись, так что он завис напротив стены, да ещё и Алани со спины придержал, так как под нами было не меньше 7 метров высоты, а далее частокол. «Офигеть!» «Ну а чего мы, собственно, ожидали?» Это уже отлип от кладки и повис в воздухе. Хоть сразу в шипы не кинул. «Это столица?» Оперевшись на руки Алексея, глядя вверх, вдруг спросила Алани. «Вроде как да», — ответил я, тоже глядя вверх. «Ты как, кстати? А то мы тебя так неожиданно привлекли, что и рассказать обо всём забыли». «Не переживайте, я всё понимаю. Вы потратили бесценное желание на меня. Так чего тут переживать? Я и так вам уже дважды обязана». Я подал девушке руку, и она, зацепившись за нас с Лёхой, повисла между нами. «Нам наверх надо, или мы подождём последнего?» «Хороший, кстати, вопрос», — отозвался я, глядя на далёкие стены, окружающие нас. «Да только я не знаю, где он сейчас». Решив подняться и попытаться укрыться в столице, было в целом решением неплохим. В конце концов, висеть на стене — дело ещё более идиотское. Так что мы легко перемахнули столичную стену и, оказавшись на её вершине, едва не открыли рты от увиденного. Столица была не просто большим городом, она была натуральным мегаполисом, переполненным жизнью. Мы снова опустились, но уже с новой стороны, между начинающимися кварталами нищих и высоченной стеной, отрезающей ближайшим домам шанс на свет солнца и ветер со свежим воздухом. Мнение о столице стало постепенно таять. Город оказался не таким уж и идеальным. «Что дальше?» — спросил меня Лёха и продемонстрировал свои кроваво-красные крылья. «Я как бы их никуда не могу спрятать». «Думаю, ты тут такой не один будешь», — кивая в сторону большой улицы, ответил я. Алексей посмотрел в указанном направлении и тоже увидел, как по улице прохаживаются трое игроков, и один из них явно некромант. «Полагаю, тут такой предательской братьи полно, так что идите за мной и всё, на месте будем разбираться. Алани, ты как?» «Я готова», — серьёзно сжав губки, ответила она. «Обещаю, в этот раз я ударю куда лучше». «Молодчина», — улыбнулся я и первым задал направление движения. Сначала мы шли по улицам, где было полно простых людей, а также героев, которые никакого внимания на нас не обращали. Спустя полчаса мы вышли к уже хорошим и облагороженным улицам, где помимо вышеназванных жителей были ещё и королевские гвардейцы и прочие представители власти. Однако они тоже на нас никакого внимания не обращали. Идти становилось всё страшнее, так как мы вообще слабо понимали, что вокруг происходит и как они вообще тут могут жить. Но не привыкли мы к подобному быту и укладу общества. Вот тыкали бы они в нашу сторону вилами-факелами, мы бы расслабились, а так смахивало на ловушку. Однако мы шли, и она всё не срабатывала и не срабатывала. «Стас», — обратился ко мне Лёха, — «я замер, готов услышать что угодно. А ты сзади нас преследует?» «Да». «Стас, простись, ты обосрался!» Но услышал я нечто иное. «Смотри, там вывеска с приглашением на квесты. Может, зайдём, хоть сплетни спросим?» «Ага». Сглотнув тягучую слюну, кивнул я и сменил курс. Вывеска, которую заметил Лёха, висела на неприметном здании серого кирпича. Мы вошли, внутри никого не было. Но стоило нам за собой дверь закрыть, как за привалок вышел высокий человек в дорогом костюме, под которым виднелась незастёгнутая рубашка. «Добро пожаловать, герои! Вы желаете наняться на какое-нибудь задание? Или вы желаете что-нибудь продать?» «Пока мы хотели бы узнать немного новостей», — уклончиво ответил я. «Например, что нынче за квесты есть против тёмной братьи?» «Любая информация стоит денег», — отрицательно замотал головой этот пижон. «На!» Коротко ответил Лёха и положил золотую монету на стойку. Миг, и монета исчезла. «На сегодняшний день», — начал неспешную речь пижон. «У нас нет активных заданий для убийства других героев. Сейчас куда более ценным кажется элементарный шпионаж или сбивание других с пути. Темные силы сами себя успешно уничтожают. Достаточно разрешить им бегать, где они хотят». Человек улыбнулся и, взглянув в окно, потерял к нам всякий интерес. Снова звякнула о стойку монета. «И да», словно что-то вспомнив, обернулся человек, а монета чудесным образом пропала. «Если вам потребуется задание с высокой оплатой, и вы не боитесь замарать свои руки, то я могу предложить вам сходить к королевскому двору. Говорят, что там есть наниматели из героев, которые очень хорошо платят всем желающим и нанимают их на особую службу». «Благодарю», — киваю я, и этот жест подхватывает Алани и Алексей. «Мы, наверное, пойдем». «Идите с богами», — махнул этот пижон и, повернувшись, легко ушел, оставив нас у стойки. Мы вышли на улицу. «Это получается, что сейчас нас убивают по найму других игроков? Не король дает наем?» — спросил Лёха. «Да я в целом уже испытываю сомнения, что он когда-либо был реально против нас. Может, к нему и сходим? Алани, ты как думаешь?» «Я думаю, что мы сейчас будем драться», — немного насупившись, указала девушка в сторону широкой улицы. Мы повернулись, и у меня отлегло на сердце. Наконец-то этот капкан сработал. Ух, как камень с души свалился. «Ну и где вас черти носили?» Неожиданно даже для меня вскрикнул Лёха, разводя руки на ладонях, в которых вспыхнуло пламя, что примечательно, зеленое. Однако отвечать никто не торопился. Вместо этого к нам выдвинулся один паладин, который остановился в 10 шагов от меня. «Неужели легендарный демонолог добрался до столицы? Мы ждали вас, правда, чуть позже». Паладин снял шлем, показывая самое обычное, я бы даже сказал, банальное лицо. «Я здесь, чтобы вызвать вас на поединок или сопроводить вас во дворец. То, честно говоря, как вы сами захотите, так и поступим. У меня нет предпочтений». «Давай со мной!» Выступил вперед Лёха, но я его тормознул. «Погоди, дай мальчику высказаться», — произнес я, глядя на собеседника. И на то, как его покорёжило от этого мальчика. «Может, у него мужества на тебя и не хватит, а ты его позоришь». «А ты не оборзел, а, рогатый?» Вдруг сдернул в себя весь лоск этот пал. «Хочешь посмотреть, кто тут крут? Так я покажу». Он поднял руку, и все, кто был за ним, вынули или призвали оружие. «Показать?» «А хочешь?» Слегка облизывая губы, уточнил я. «Повеселимся!» «Или дуэль, или ко дворцу!» Снова процедил он. «Погоди!» Я выпрямился и, схватив Лёху за шиворот, отволок его к Алане, мы встали в кружок. «Так, я это уже проходил. Он назначит дуэль, а в это время на вас кинутся все его прихлебатели. Если так и будет, Алане». «Я готова», — шепнула она. «Все, я решил, что дуэль — это круто», — поворачиваясь к злющему палу, ответил я. «Будет у меня еще одна душа паладина». «Вас вызвали на боевую дуэль до смерти. Выбор вашего оппонента — ограниченная Алина, без ограничения магических сил. Время неограниченное. Желаете принять вызов?» «Принимаю». Отвечаю я, и еще до того, как нас окольцевала сцена, бросаюсь вперед и наношу удар воздухом. Противник взмывает вверх, я за ним, взлетаю, подхватываю его и, резко повернувшись, припечатываю его к стенке, оставляя руку. «Ангербал!» Появившийся меч неожиданно скользит по керасе паладина и уходит в сторону, а противник начинает хихикать. «Сюрприз!» Выдавливает он из себя, и я его просто отпускаю. Метров 10 путь сам пролетит. Бум! Прилетел! Спускаясь на мостовую, смотрю на лежащего и пускающего кровавые пузыри паладина. Решаю, что надо кирасу обойти, и потому просовываю меч ему прямо под ворот и резко надавливаю. Выдыхает паладин и обмякает. Полок вокруг спадает, а я снова слепну. «Алани, да что ж такое?» Встряхиваю рукой, выкрикиваю я. Быстро выбив новую скорлупу из глаз, оглядываюсь. Меня окружают десятки статуй в разных позах, а сзади стоит Лёха в очках Алани, который боязливо выглядывает из-за его спины. «Молодцы!» «Ага, точно!» — кивает Лёха. «Нас сейчас и прикончат за такое дело». «Херня!» Отмахиваюсь я и подхожу ближе. «Алани, ты не сходишь с нами до дворца? А то думается мне, что нам могут помешать проделать этот путь». Первое время я думал, что мы читеры, а потом меня словно отпустило. У светлых были все условия для жизни, доспехи, учителя, места для отдыха и даже, блин, драконы. Так какого хрена меня сейчас совесть будет мучить? Светляки наверняка даже не чесались, когда драконов натравляли на деревню вокруг пика. Так какого, спрашивается, я должен сейчас страдать? Да, мы, не напрягаясь, валим живых созданий десятками, а в целом почти сотнями. Ну что с того? Могут и не попадаться нам на глаза, или просто не иметь их. Кто мешает? Долг, глупость, религия? Глупости все это. Игра никого ни к чему не принуждает, каждый сам отвечает за свои проблемы. Останавливаюсь на последней мысли и замираю, обдумывая услышанное и, запустив руку за кирасу, вынимаю глаз, который смотрит не вверх, а на мое лицо, как его ни поверни. Стоит не понять, что к чему, как он бледнеет и обращается в идеальный сферический камень на цепочке. Молча протягиваю его Лане. «Что это?» — с опаской уточняет она. «Просто побрякушка», — отвечаю ей я. И снова иду вперед, совершенно не понимая, что я должен уничтожить, чтобы спасти этот мир. Мы дошли до дворца, причем с каждой следующей сотни метров нам все реже встречались живые. Но когда мы были уже у ворот, я увидел знакомое лицо. «Привет, Максим!» — выкрикнул я и помахал полудемону с черными, как у меня, глазами, стоящими у ворот, между двумя окаменелыми идиотами-солибардами. «Эк, тебя занесло до самого короля! Решил предать свою шкуру или нам помочь?» «Какой смысл в этих речах, человек?» — спросил он, вставая в боевую позу. «От моего ответа ничего не изменится. Вы попробуете пройти вперед, а я попытаюсь вас убить. Победить сильнейший. От ответа ничего не изменится». Быстрее было ответить «да» или «нет», заметил я после его длинной тирады. «Не тяните время. Нападайте и будь что будет», поманила с руками полудемон с кольцом всевластия на пальце. «Нет, так неинтересно», отмахнулся я. «Хочу сделать все так, как вы, светлые, любите. Дуэль, без магии, ограниченное пространство на 10 минут. Или засышь. Ты хочешь воспользоваться тем, что я усилил в магии? Ну что ж». Максим кивнул и хмыльнулся. «Я согласен». И вокруг нас вспыхнул круг, начавший сжиматься и притягивать нас друг к другу. «Блин, а я ведь и не готов был. Сейчас вот смотрю на этого урода, так у него кинжал в руке блестит. Этак вообще с голыми руками». «Ладно, не первый он у меня, и чует моя задница не последней». «Добро нападает и проигрывает. Это я понял всего за 2 минуты, когда самонадеянный человек с кинжалом бросился на меня весьма опрометчиво и крайне неумело. Да меня обед иногда так на кулаках драл. Да что там обед? Меня черт бил куда более жестоко, а тут...» Короче, он пролетел мимо, выставив свой кинжал как полный кретин, а я встретил его, схватив за голову и нанеся удар коленом прямо по переносице. Кровь брызнула во все стороны, полудемон упал, потеряв ориентацию. А я просто выхватил его кинжал и без замаха вогнал его в сердце. «Крит! You souls is my! Идиот комплиту!» Что-то меня на испанский потянуло. Купол начал спадать, и мои силы потекли в меня стремительным потоком. Но еще до того, как всем меня стало видно, я наклонился к руке поверженного Максима и одним жестом срезал ему палец кольцом. Ему уже не надо, а мне еще, может быть, пригодится. И вот мир вернулся к норме. Лёха и Алани стоят в напряжении. А я встаю как терминатор, с одного колена в полный рост. «Враг повержен, дорога свободна!» Завершаю картину маслом и первый шагаю вперед к воротам.